2. В джунглях великий поиск моего, в кавычках, предназначения, моего пути и прежде всего того, чем я могу помочь, рушится и со смехом разваливается на части. Именно принятие сна за реальность заставляет придавать особое значение поиску цели или смысла. Благодаря постоянным вопросам «почему» или «как» все становится важным. Эта кажущаяся важность вовлекает и удерживает нас. Предварительное интеллектуальное понимание учения приводит к выводу, что лучший способ помочь – это оставаться пустым, перестать пытаться быть полезным. А лучший способ быть заботливым, в кавычках, перестать заботиться и не мешать. Более того, что есть, развертывается совершенным образом. Невозможно не быть полезным. Невозможно помешать. Привязанности и ожидания, связанные с любовью, заботой, романтической, наполняющей и удовлетворяющей глубинные потребности, чаще всего коренятся гораздо глубже привязанности к физическим вещам. И столь многие духовные традиции и учителя делают особый акцент на непривязанности к другим, как духовной практике, вплоть до активного разрушения и отрицания любящих отношений. Но поистине, весь этот нажим на освобождение от привязанностей оборачивается нелепицей. Это в очередной раз путаница предписательного и описательного. Как только приходит видение вещей, как они есть, становится понятным, что все вещи – суть элементы сновидения, и потому не истинны, не обязательны, не значимы. И они просто перестают быть крючком с приманкой. Любая привязанность к ним испаряется само собой. Но попытка уничтожить привязанность, чтобы спровоцировать видение, разумеется, абсурдна и не срабатывает. Много ли людей вы знаете, которые бы «достигли» в кавычках, просветления или даже счастья в этом плане, насилуя себя подобным образом, пытаясь удалить то, что является естественным. Подобно всему, это просто есть, а если этому естественно не быть, то его нет. Вы не в состоянии вызвать его появление, даже делая себя одинокими и несчастными. Эмоциональная привязанность и взаимоотношения в целом, как и любое поведение, остаются непостижимыми, пока вы продолжаете смотреть на них как на самостоятельно управляемое индивидуальное поведение. Целая наука построена вокруг этого. Во время и после двух разводов и многочисленных отношений я потратил годы, разбирая общность ситуаций, беседуя с друзьями и копаясь в своей душе, агонизируя и пытаясь определить, где я дал маху. С пониманием того, что все это так называемое человеческое поведение есть сознание, действующее через эти инструменты, и что нет независимого деятеля какого-либо действия, вопрос теряет свою актуальность, и рассуждение о том, что что-то здесь не так и требует изменения, затихает. Шива, властелин танца, танцует танец сердца. И все это просто есть. Не существует ошибок. Невозможно совершить ошибку. Вы не деятель какого-либо действия, переживающий некое переживание. Как тогда вы можете быть тем, кто совершает ошибку? То, что происходит через эти умы тела, происходит. Если необходимо, чтобы произошло обучение, оно произойдет. Порой в этом нет необходимости, иногда случаются изменения, иногда нет. Порой такое изменение следует за инсайтом, порой предшествует ему. воспринимаемая причинно-следственная цепочка и мандат на самосовершенствование видятся насквозь как составные части сновидения или игры. Источником страдания и ощущения себя несчастным на самом деле является эта привязанность, это цепляние за лелеемые представления, несмотря на то, что они абсолютно не работают и ни разу не принесли кому-либо длительного счастья. Вы понимаете, почему это продолжается? Потому что очевидно, что у вас нет выбора. Но, разумеется, все это совсем не очевидно, пока не случится видение.